Глава 3. Встреча на дороге. Не было в ее жизни второй такой необычной ночи, поэтому не стоило удивляться тому, что она не слышала цоканье копыт всадника за спиной, пока он практически не настиг ее. По пути домой ее более всего волновал вновь открывшийся смысл соглашения, которое она заключила. Хорошо, конечно, что она получила передышку. Свою часть сделки ей предстояло выполнить не тотчас же, а через несколько месяцев, но суть оставалась прежней. Когда по небу поплывет полная демоническая луна, мэр Торин, костлявый, дерганный, с венчиком седых волос вокруг обширной лысины на макушке, лишит ее девственности. Мужчина, на которого его собственная жена не могла смотреть без жалости. Харт Торин чувствовал себя как рыба в воде в шумливой толпе, собравшейся, чтобы посмотреть на кулачный бой или турнир, где оружием служили гнилые фрукты, но любая трагическая или жалостливая история вызывала у него недоумение. Похлопать ближнего по плечу, смачно рыгнуть за обедом – это получалось у него мастерски. Но при каждом слове он озабоченно поглядывал на своего канцлера, чтобы убедиться, что никоим образом не оскорбил Раймера. Сьюзен все это видела не единожды. Ее отец долгие годы занимал пост главного конюшего Феода и частенько ездил в дом на набережной по делам. Много раз он брал с собой любимую дочь. И, похоже, зря. За эти годы она многократно видела Харта Торина, но и он ее видел ровно столько же. Отсюда и результат. В итоге в матери своему сыну он выбрал девушку на 50 лет моложе его самого. Слишком уж легко она согласилась на сделку. Нет, так, пожалуй, сказать нельзя. Это будет несправедливо по отношению к ней, но уж особо не горевала, это точно. Подумала, выслушав доводы тети Корт. В общем-то, невелико дело, учитывая, что удастся снять арест земель, наконец-то получить во владение участок на спуске, зафиксировать в документах. Один будет храниться в нашем доме, второй в архивах Раймера, что земля принадлежит им. Да, еще лошади. Только 3, все так, но на 3 больше в сравнении с тем, что у нас есть сейчас. А что на другой чаше весов? Лечь с ним в постель раз или два? Выносить ребенка, как вынашивали до меня миллионы женщин, без всякого ущерба для себя? В конце концов, он не мутант, не прокаженный, а всего лишь старик с хрустящими суставами. Это же не навсегда, и, как говорит тетя Корт, я еще смогу выйти замуж, если будет на то согласие времени и Ка. Я буду не первой женщиной, которая придет в постель мужа уже матерью. Я же не стану из-за этого шлюхой! Закон гласит, что нет, но закон тут... мне не указ. Последнее слово остается за сердцем, а сердце говорит, что ради земли, принадлежащей отцу, и 3 лошадей, чтобы скакать по ней, можно стать и шлюхой. Был и другой момент. Тетя Корт сыграла, и теперь Сьюзен это понимала, сыграла безжалостно на невинности младенца. Именно на младенца упирала тетя Корт, маленькую крошку, которая появится у нее. Тетя Корт знала, что Сьюзен, только-только расставшаяся с куклами, с энтузиазмом воспримет идею завести собственную живую говорящую куклу, которую можно кормить, одевать, спать с ней в жаркий летний день. А вот старуха этой ночью предельно ясно сказала ей то, о чем умолчала Корделия. Возможно, в силу своей невинности она об этом не подозревала, но Сьюзен как-то в это не верилась. Торин хотел не просто ребенка. Ему нужны сиськи и зад, которые не расползутся под его руками, и шахта, которая обожмет то, что он в нее затолкнет. От одного воспоминания об этих словах у нее зарделось лицо. Сьюзен шагала в темноте, луна уже зашла. Желание петь или бежать, подобрав подол, не возникало. Она согласилась, предполагая, что все будет как при спаривании домашнего скота. Самца и самку держали вместе, пока семя не попадало куда надо, а потом разделяли. Но теперь она знала, что Торин может вновь и вновь возжелать ее. Мало того, обязательно возжелает. А закон, неукоснительно выполняемый 200 поколений, прямо указывал, что он будет ложиться с ней в одну постель, пока она, доказавшая свою чистоту и целомудрие, не докажет, что ребенок тоже чист, что это нормальный ребенок, а не мутант. Сьюзен наводила справки и знала, что проверка эта обычно проводится На четвертом месяце беременности, когда животик становится виден даже под одеждой. И решение выносит Рия, а Рия ее не взлюбила. Теперь она не могла дать задний ход. После того, как согласилась на формальное предложение канцлера, после того, как эта ведьма признала ее чистой и целомудренной. Но она сожалела о своем согласии. Думала она о том, как Торин будет выглядеть без штанов, с костлявыми, в седой поросли ножонками, как у журавля, о том, как захрустят его колени, спина, локти, шея, когда они лягут в постель. И костяшки пальцев. Не забывай о костяшках. Да, о больших костяшках с растущими на них волосами. Сьюзан захихикала при этой мысли, так комично они выглядели, но одновременно теплая слеза скатилась из уголка глаза. Она машинально смахнула ее со щеки, все еще не слыша ни громкого цоканья копыт по мягкой дорожной пыли. Мысли ее по-прежнему блуждали далеко-далеко, вернувшись к розовому шару, который она увидела, обойдя дом и заглянув в окно старухиной спальни, источаемому им мягкому, довольно приятному свету, выражению лица ведьмы, которая не могла оторвать от этого света глаз. Когда Сьюзан наконец-то поняла, что к ней приближается всадник, она первым делом подумала о том, чтобы метнуться в растущую дороге кусты и спрятаться там. Едва ли ее догонял припозднившийся горожанин. В Срединном мире наставали лихие времена, но убегать было поздно. Тогда канава, лечь в нее, распластаться и застыть. Луны нет, авось ее не заметит. Но прежде чем она успела двинуться к канаве, всадник, который подкрался к ней незамеченным, спасибо ее печальным мыслям, нарушил тишину. «Да хранят вас боги, леди, и пусть долгими будут ваши дни на земле». Сьюзан повернулась, подумав, «А что, если это один из новых людей мэра, которые постоянно оттираются ли в его дворце, или в приюте путников? Не самый старый, у того голос более низкий, но один из двух других, может, тот, которого зовут Дипейп. Да хранят боги и вас», — услышала Сьюзан свой голос, обращающийся к силуэту всадника. «Пусть и ваши годы будут долгими». Ее голос не дрожал, во всяком случае, она дрожи не услышала. Девушка уже понимала, что перед ней не Дипейп, не Рейнольдс, но пока различала только шляпу с широкими полями, какие ассоциировались у нее с людьми, приезжавшими из внутренних феодов, в те дни, когда поездки с востока на запад и наоборот были обычным делом, до нынешних лихих времен, до того, как появился Джон Фарсон, благодетель. И началась резня. Когда незнакомец поравнялся с ней, она простила себя за то, что не услышала его издалека. Если не считать цоканье копыт, двигался он совершенно беззвучно. Ничего не звенело, не громыхало. Настоящий бандит с большой дороги. Она подозревала, что Джонас и два его приятеля промышляли этим самым делом в другие времена и в других феодах. А может, даже стрелок. Но у этого человека не было огнестрельного оружия, если только он его не припрятал. Короткий лук, вроде бы копье в чехле и все. Да и больно молод он для стрелка. Он натянул поводья точно так же, как делал ее отец. И, разумеется, она сама. И лошадь остановилась, как вкопанная. Когда он перекидывал ногу через седло, легко и непринужденно, Сьюзан воскликнула. «Нет-нет, не утруждай себя, незнакомец. Езжай своей дорогой». Если он и услышал тревогу в ее голосе, то не обратил на это ни малейшего внимания. Соскользнул с лошади, не воспользовавшись стременем. Приземлился рядом с ней, вокруг его сапог с квадратными носками поднялась пыль. Света звезд вполне хватило, чтобы разглядеть его лицо. Действительно, совсем молодой, ее возраста плюс-минус год-другой. Одежда, как у ковбоя, только новая. «Уилл Диаборн, к вашим услугам». Он коснулся рукой шляпы, выставил вперед ногу и поклонился по обычаю внутренних феодов. Неуместность его учтивых манер посреди дороги, окутанной резким запахом нефтяного поля, расположенного у окраины города, заставила ее забыть о страхе и рассмеяться. Она подумала, что смех оскорбит его, но он улыбнулся. Хорошей улыбкой, честной и открытой. Она ответила реверансом, придерживая подол платья с одной стороны. «Сьюзан Дельгадо». Он трижды похлопал по шее правой рукой. «Спасибо, сэй, Сьюзан Дельгадо. Надеюсь, мы встретились во благо. Я не хотел пугать вас. Но испугали. Немного». «Да, я так и думал». Извините. И по выговору чувствовалось, что молодой человек не местный, из внутренних феодов. Она с интересом оглядела его. Нет, извиняться вам не за что. Просто я глубоко задумалась. Я заходила к подруге и не заметила, как быстро бежит время, пока не зашла луна. Если вы остановились в тревоге за меня, незнакомец, я вам благодарна. Но вы можете продолжить свой путь, как я продолжу мой. Идти-то мне лишь до окраины городка Хэмбри. До нее совсем ничего. У вас такой мелодичный голос, улыбнулся он. Но час поздний, вы одна, я думаю, что остаток пути мы можем пройти вдвоем. Вы ездите верхом, Сэй? Да, но... Тогда подойдите и познакомьтесь с моим другом Быстрым. Последние 2 мили вы проедете на нем. Он кастрированный и очень смирный, Сэй. В ее взгляде, брошенном на Зиаборна, смешивались удивление и раздражение. «Если он еще раз обратится ко мне, Сэй, — подумала она, — словно я учительница или его великовозрастная тетушка, я сниму этот идиотский фартук и отхлещу его по физиономии. Я полагаю, что лошадь под седлом не должна быть совсем уж смирной. До самой смерти мой отец объезжал лошадей мэра, а здешний мэр еще и командует гвардией Феода. Я ездила верхом всю жизнь». Она подумала, что он извинится, может, даже начнет что-то лепетать в свою защиту, но лишь кивнул. «Тогда ногу в стремя, моя госпожа, и на коня. Я пойду рядом и не стану донимать вас разговорами, если не будет на то вашего желания. Уже поздно, и некоторые говорят, что после захода луны разговоры не в радость». Она покачала головой, смягчив отказ улыбкой. «Нет, благодарю за доброту, но думаю, что негоже, чтобы меня видели на лошади незнакомца глубокой ночью. Вы же знаете, что пятна с репутацией женщины ничем не оттираются». «Увидеть вас тут некому». В голосе Уилла слышалась железная логика. «А я вижу, что вы устали. Так что, Сэй...» «Пожалуйста, не называйте меня так. От этого слова я чувствую себя такой же древней, как...» Она замялась, потому что ей не понравилось слово «ведьма», первым пришедшее на ум, как «старуха». «Тогда мисс Дригада, так вы действительно не хотите ехать на лошади?» «Действительно. В любом случае, я не села бы в седло в этом платье, мистер Зиаборн, даже если бы вы были моим братом. Это неприлично». Он поднялся на стремени, потянулся за седло, Быстрый покорно стоял, лишь подрагивая ушами. Сьюзан, будь она Быстрым, проделывала бы то же самое, очень уж красивые были уши. Затем вновь вступил на землю с каким-то рулоном, перетянутым ремнем в руках. Сьюзан подумала, что это пончо. «Этим вы можете прикрыть колени и ноги, как накидкой. Длины хватит. Это пончо моего отца, а ростом он выше, чем я». На мгновение он взглянул на западные холмы, и Сьюзан отметила, что он очень красив. Она почувствовала легкую дрожь и уже в тысячный раз пожалела о том, что эта мерзкая старуха совала свои руки не только туда, куда следовало. Сьюзан не хотела смотреть на этого симпатичного незнакомца и вспоминать прикосновение Рия. «Нет», — мягко ответила она. «Спасибо вам за доброту и заботу, но я вынуждена отказаться». «Тогда я пойду рядом с вами, а Быстрый будет нашим шапероном», — радостно возвестил Уилл. «Провожу вас хотя бы до окраины, где нет глаз, которые могут подумать что-то плохое о добропорядочной молодой женщине и более-менее добропорядочном молодом человеке. А там я откланяюсь, пожелав вам спокойной ночи». «Я бы без этого обошлась, честное слово». Она провела рукой по лбу. «Вам легко говорить, что тут нет никаких глаз, но иногда глаза оказываются там, где их быть просто не может. А я сейчас в очень деликатном положении». «Я все равно пойду с вами». Лицо его стало серьезным. «Времена сейчас не самые лучшие, мисс Дригада. Мэджис, конечно, далеко от тех краев, где совсем плохо, но у зла длинные щупальца». Она уже открыла рот, хотела запротестовать, сказать, что дочь Пата Дригада сможет постоять за себя, а потом подумала о новых людях мэра и холодных взглядах, которыми они мерили ее, когда Торин смотрел в другую сторону. Она видела всех троих этой самой ночью, когда направлялась к ведьминой хижине. Она услышала издалека и успела сойти с дороги, чтобы отдохнуть за подвернувшимся деревом. Она и в мыслях не допускала, что спряталась. Ехали они в город, и Сьюзан полагала, что сейчас они выпивают в приюте путников, где и останутся, пока Стэнли Руис не закроет бар. Но точно она знать не могла. Вполне возможно, что они вновь объявятся на дороге. «Раз уж мне не удалось разубедить вас, пусть будет по-вашему». Она вздохнула, как бы показывая, что смиряется с неизбежным злом, хотя на самом деле не возражала против такой компании. «Но только до почтового ящика миссис Китч. С него начинается город». Он вновь похлопал себя по шее и ответил очередной дурацкий поклон. Выставил вперед ногу, словно хотел сделать кому-то подножку, уперся в пыль каблуком. «Благодарю вас, мисс Дельгадо». «По крайней мере, он не добавил «сэй», — подумала она. «Прогресс налицо».